Тогда почему твоя сатания хотя бы не пепельного цвета? Уел, молодец. Но она, не моя. Слышал, не поверишь. Оживает парень понемногу, что не может не радовать. А то его хандра и мне передается. Общество ровесников и новые ощущения явно пошли ему на пользу. Значит, и в авантюре тоже придется поучаствовать, чтобы пощекотать ему нервишки. Хотя ухо придется держать востро, чтобы меня снова не подставили. До самого вечера меня больше никто не беспокоил, а вот за ужином все только и делали, что перешептывались и бросали многозначительные взгляды на пустующие места, что обычно занимали работники академии. Корн явился на обед в крайне веселом состоянии, а вот вечерний прием пищи он решил и вовсе пропустить. Немногочисленные слуги, как и предсказывала Сатания, покинули имение, предоставив нам самим заниматься сервировкой. Лишь попросили притащить грязную посуду обратно на кухню. Сегодняшний вечер во всех отношениях обещал быть веселым. Покончив с едой, никто расходиться не стал. Все скучковались возле черного хода, которым пользовалась прислуга. Оттуда потихоньку народ просочился во двор. Саламандры даже оказались в числе первопроходцев, но я все равно на всякий случай не сводил с них глаз. Помимо основного здания, на территории поместья стояло несколько хозпостроек из тесаного камня. В одной хранился всякий рабочий инвентарь, в другой – выкройки, из которых в городе нам шили учебную форму. Понятное дело, что сейчас это все нас мало интересовало. Мы направились вглубь двора, к двум самым крупным хранилищам, запиравшимся на железные двери. Именно отсюда и таскали продукты по заверениям наблюдательных аристократов. Только вот из какой именно, они сказать затруднялись. С выбором помогла простая логика, дорожка к той, что стояла чуть ближе к имению, оказалась утоптана гораздо сильнее. С нее и решили начать. Взлом доверили опытному в этом вопросе соискателю, выходцу из неблагополучного района столицы. Паренек мог за секунду обчистить чьи-нибудь карманы, а уж с замками он явно был знаком досконально. На фоне его инструментов мои самодельные отмычки смотрелись детской поделкой. Я нарочно встал поближе, чтобы наблюдать за его работой. Вот у кого стоило поучиться мастерству, на первый замок он потратил всего пару минут. Дублирующий оказался чуть сложнее, но тоже продержался недолго. Парень оказался настоящим виртуозом. Выслушав заслуженную похвалу от восхищенных ребят, он отступил назад, предоставляя более опытным магам остальную работу. Вперед вышла Сатания и еще одна невысокая девушка с черной косой. Они тщательно обследовали дверной проем, после чего медленно потянули створку на себя. На все у них ушло даже больше времени, чем у взломщика. Но магическая сигнализация – дело серьезное, и шутить с ней не стоит. К счастью, ничего серьезного здесь не оказалось, и уже спустя несколько минут мы все смогли заглянуть внутрь. Это оказался обычный продовольственный склад с широкими стеллажами, заваленными всяческой снедью. Отдельно стояли деревянные короба для овощей и фруктов, а также бутыли с маслом и прочими пищевыми жидкостями. Пахло здесь всем подряд, отчего Сатания принялась сдавленно чихать, едва не своротив рогами одну из полок. Чего здесь не было, так это выпивки. Только многочисленная закуска. Значит, нужно вскрывать второе хранилище. Азартно произнесла Лиссандра, на лице до сих пор виднелись следы от вчерашней драки. А вот ее противница стояла чуть в стороне с крайне недовольным лицом. Вроде как не при делах, хотя некоторые, вроде осторожного Аланса, приглядывали за обстановкой вокруг. Пока взломщики приводили двери в прежний вид, я решил переброситься с ней парой слов, но она оказалась не настроенной на разговор. Не понимаю, что здесь забыла. Девушка резко развернулась, чтобы уйти, но я преградил ей дорогу. Постой, что случилось-то? Помимо того, что вы сейчас совершаете преступление против империи. Да, именно. Потому что ты накануне собиралась забить насмерть двух ее жительниц. Мне кажется, это посерьезнее кражи бухла будет. Ты говоришь, как простолюдин, поморщилась она. И что с того? Мы тут все равны, об этом постоянно наши наставники твердят. Посмотри на них, я указал на суетящихся возле второго хранилища ребят. Пусть они сейчас совершают не лучший в жизни поступок, но делают это все вместе, несмотря на сословия и будущую конкуренцию. Лично мне такая командная работа по душе. Или в тебе воспитали аристократический снобизм? Конечно же нет, просто. Мне это не поможет. Почти все меня так или иначе ненавидят или презирают. Даже твоя иноземная подружка относится ко мне с пренебрежением. Да она не моя. Я тебя сейчас ударю. Снегурочка грозно сверкнула фиолетовыми глазами. Красивые они у нее, и тоже с искорками, как у Авери. Вкус на девушек у него определенно есть. Нет уж, давай сегодня без драк. Я миролюбиво выставил руки ладонями вперед. Просто объясни мне, в чем дело. Почему ты со всеми подряд цапаешься? А ты разве не в курсе? Искренне удивилась она, моментально погасив агрессию. Я же говорил, что всю свою жизнь просидел в родовом замке, и в здешних интригах не особо силен. Забыла. Неужели ты не знаешь, что я? Договорить она не успела. Ребята наконец-то распахнули дверь во второе хранилище, и, судя по их удивленным возгласам, обнаружили там нечто удивительное. Даже на порядочном расстоянии я отчетливо уловил холодок, которым потянуло от входа. Рефрижератор там стоит, что ли? Остальные и вовсе столпились у порога, понемногу просачиваясь внутрь. Странно, произнесла Криста, не сводя глаз от темного проема, это не обычный холод, что-то не так. Она стремительно пошла навстречу к хранилищу с вытянутыми руками, будто щупала ими нечто невидимое. А тем временем внутри кто-то пронзительно завизжал, но почти сразу вопль оборвался. Зато его подхватили остальные, выскакивая с перекошенными лицами наружу, а темноту хранилища рассеяли яркие вспышки разных цветов. Там явно творилось что-то неладное. Неужели это ловушка, заготовленная хитрым зинцем? Бегите. Те, кто оказался снаружи, в панике бросились прочь, едва не сбив нас с ног. Но вскоре поток бегущих иссяк, а на пороге показалась бледная Лайка. Она странно засеменила ногами, после чего рухнула как подкошенная в двух шагах от входа. В спине у нее торчал длинный шип из молочно-белого материала. Еще один такой снаряд стремительно вылетел из недр хранилища прямо в нас. Я едва успел задействовать ускорение, чтобы толкнуть Кристу в сторону. Полуметровый дротик с зазубренным острием просвистел мимо и глубоко вонзился в древесину ближайшего дерева, а следом наружу выскочило странное существо, состоящее из костей. Другого аналога у меня не нашлось. Больше всего эта штука напоминала сбежавший из музея палеонтологии экспонат, широкий костяк с характерными ребрами, четыре лапы, суставчатый хвост с шипами и вытянутая зубастая башка. Вместо глаз в голом черепе сияли два голубоватых кристалла, похожих на кусочки льда. Скреплялись кости чем-то вроде белесой дымки, выполнявшей роль суставов и соединительной ткани. Иначе бы этот спятивший суповой набор сразу бы рассыпался. Пока мы пытались подняться, страхолюдина резво крутнулась на месте и, точно ящерица, сбросила часть своего хвоста. Вот откуда брались метательные снаряды, оказывается. Костяной дротик настиг одного из убегающих и пронзил его насквозь. На этот раз жертвой стал тот самый взломщик из гетто. «Димон, беги!» – истошно запищал мне в ухо Авери. «А остальные?» – возмутился я вслух, отправляя в тварь огненный шар. Но чертов костяк ловко увернулся от фаербола и припустил на всех четырех лапах за остальными беглецами. Зря только себе палец обжег. Но и про нас с Кристой не забыли, потому что из хранилища выскочила еще одна такая же тварь. Авери едва не лишил меня слуха, выплевывая слова, словно пулемет. «Ты спрашивал, что такое порождение некросферы? Так вот это, они. Спасайся, пока можешь». Глава 15. Ходячему скелету нечем было рычать, глотка отсутствовала как таковая, вместе с прочими внутренними органами. Однако, завидев нас, он издал берущий за душу вопль, граничащий с инфразвуком. Аж в ушах остро закололо. Вместе с криком накатила такая душная волна ужаса, что волосы по всему телу встали дыбом. Хотелось опрометью броситься прочь, но я огромным усилием воли смог остаться на месте. Не стоит подставлять этой твари спину, иначе она мигом иглоукалывание пропишет. Окончательно прийти в себя и побороть наваждение помогла Криста. Отважная девушка сцепила руки в замок и принялась посылать в чудовище крупные градинки. Но тому они были, как слону дробина, даже кости не смогли поцарапать, хотя летели с приличной скоростью. Будто она пинг-понговыми шариками стреляла. Увидев, как Снегурочка старается, до крови прикусив нижнюю губу, я почувствовал укол стыда. Развалился на мягкой травке, понимаешь, пока другие сражаются. Скелетозавр понял, что пронять нас вокальными данными не получилось и обиженно поскакал в сторону Кристы, продолжавшей щекотать его льдинками. Та и не думала отступать, хотя у самой пальцы покрылись отчетливым налетом ине. На этот раз толкать ее не было смысла, из сидячего положения, в котором она находилась, далеко не улетишь. А вот нанести нам обоим серьезные травмы мой рывок вполне мог. Так что я решил вновь применить огонь, вложив в него все силы, на которые был способен. Маленькие энергосберегающие шарики у меня выходили неплохо. Так что в теории должен получиться и усиленный выстрел от обратного. Я резко напряг все жилы в теле, нагнетая энергию в одну точку. Главное, не сбить концентрацию, иначе нам обоим конец. В груди вспыхнул дикий жар, и на мгновение мне показалось, что мои руки просвечиваются даже сквозь рукава испачканной рубашки. Но я решительно подавил сомнения и рывком выплеснул из себя клокочущую стихию до того, как она сожгла меня изнутри. На этот раз скелетозавр увернуться не смог, рывок к нам навстречу сыграл с ним дурную шутку. Крупный шар огня, размером с волейбольный мяч, пошел встречным курсом и угодил ему точно промеж глаз кристаллов. Голый череп взорвался тысячей мелких осколков, а за ним рассыпался и остальной костяк. Я инстинктивно прикрылся обожженной рукой, но по нам хлестнуло уже не острым крошевом, а практически костной пылью. Глаза запорошило, да и только. Больше от твари ничего не осталось. Если бы не пустота в груди, я бы точно порадовался. Ведь по факту еще ничего не кончилось. Внутри хранилища продолжали сверкать яркие вспышки, сотрясая воздух громкими хлопками, да и вторая тварь орудует где-то неподалеку. Неужели работники Академии держали потусторонних монстров в качестве сторожевых псов? Да нет, бред какой-то. Это же обычный склад, а не суперсекретное хранилище. Словно в ответ на мои мысли внутри каменной постройки что-то оглушительно грохнуло, выбросив из входа густую тучу пыли. Я с низкого старта рванул туда, внутренне взывая к Авери. Сейчас мне как никогда требовалось знать остаток магического топлива, но паренек после воя костяного чудища не отзывался. Значит, об ускорении тоже можно забыть. «Стой!» — крикнула мне вдогонку Криста. «Там опасно!» «Да ладно, а я как-то сам не догадался. Но внутрь хранилища соваться точно не стоило, видимость там нулевая, и можно запросто отхватить от своих же. Мой путь лежал чуть ближе, к лежащей возле порога лайке. Не спорю, что девушка успела меня порядком достать, но это не повод бросать ее тут в таком состоянии. Хотя и понимаю, что на моем месте они с братцем и пальцем ради меня не пошевелили бы. Только это ничего не меняет, я тот, кто привык рисковать. Про таких говорят. Горбатова могила исправит, но меня и собственная смерть не особо изменила. Только вот юной аристократке помощь уже не требовалась. Совсем. Удивительно, но ее тело успело не только остыть, но и окоченеть. Хотя времени прошло всего ничего, а температура на улице все же плюсовая. Пульс отсутствовал напрочь, а шея обдала мою кожу ледяным холодом, будто девушку только из морозилки достали. Хоть бери и охлаждай об нее обожженную руку. Жаль, но кажется, что тут даже местная продвинутая медицина уже бессильна. А вот внутри по-прежнему оставались живые, которым удалось таки проломить одну из стен и выбраться наружу. Вот что там так грохнуло, оказывается. Чем их не устраивал обычный выход, выяснилось уже очень скоро. На пороге в развалочку показалась еще одна тварь, гораздо массивнее предыдущих. Если те размерами не превышали откормленного теленка, то здесь уже габариты больше смахивали на полноценную корову. На эту ассоциацию меня натолкнул рогатый череп, которым нечисть повела по сторонам, будто принюхиваясь. Выскакивать наружу в отличие от прошлых особей костяная буренка не спешила, чем я немедленно воспользовался, невзирая на то, что перед глазами мельтешили черные точки от перенапряжения. Яркий шарик, размером с апельсин, с шипением врезался ей в районе выпуклых ключиц. На этот раз прикончить скелетозавра не вышло, но потрепало его знатно, одна лапа подломилась, и он поспешил отползти обратно. Под пылевую завесу я тоже не стал задерживаться, хотя каждый шаг давался с огромным трудом. Меня шатало из стороны в сторону, а в груди ныло вычерпанное до дна атма. Противное чувство, будто из тебя все жилы разом вытянули, превратив в беспомощный кусок мяса. Выбравшиеся ребята, перемазанные в грязи с щедрой примесью крови, быстро меня догнали, а вот перегнать им не дала Криста, молча подставившая мне свое худенькое плечо. Слова были излишни, да и не до разговоров нам сейчас. Возглавляла нашу процессию сатания с безумной улыбкой на лице. Она сжимала в левой руке выломанную с мясом железную стойку стеллажа, а правой придерживала одну из соискательниц, едва перебирающую ногами. Видимо, девушка тоже выжала из себя всю чай досуха и теперь плохо соображала, что происходит вокруг. Типичное состояние контузии, дезориентация, слабость и сильное головокружение. Без поддержки Снегурочки я бы точно далеко не ушел. За нами тащилась еще парочка парней с первого этажа, а также Лиссандра с Ивой. На этом список покинувших хранилище заканчивался, хотя по моим примерным прикидкам там изначально застряло человек 15. Получается, остальных уже можно не ждать. Сатания каждые несколько метров порывалась бросить свою ношу и вернуться к зданию, только на ней тут же гроздью висли остальные девчонки, упрашивая ее двигаться в сторону усадьбы. Рогатая воительница делала недовольное лицо, но продолжала тащить их на себе. А позади стал набирать силу новый вой, гоня по коже целые волны мурашек. Это подействовало лучше любого допинга, мы прибавили шагу, постоянно оглядываясь. А ведь где-то впереди находилась еще одна костяная тварь, погнавшаяся за остальными. Того и гляди, в клещи нас зажмут, а стрелять мне совершенно нечем. Могу только плюнуть в черепушку. По пути живых нам не встретилось, одни остывшие трупы. Кроме юного взломщика преследователь смог убить еще двоих соискателей. Выходец из гетто тоже успел окоченеть. Однако я все равно притормозил у его тела, заработав от Кристы парочку крепких эпитетов в свой адрес. Но сделать это было необходимо, профессиональные отмычки являлись слишком ценными вещами, чтобы бросать их здесь. Прошлому владельцу они все равно без надобности, как и наступающие нам на пятки нечисти, а вот мне еще пригодятся. Сбывались мои худшие опасения. За нами увязалась погоня сразу из трех костяков, которых не отогнали даже слабенькие вспышки из рук отступающих магов. Скелетозавры разошлись в стороны, беря нас с флангов. Бежали они хоть и неуклюже, но довольно быстро, врывая когтистыми лапами дерн. Только до центрального здания было уже рукой подать. Всего несколько десятков шагов по дорожке. А вот на подходе нас поджидал еще один неприятный сюрприз. Тело Карна, проткнутого костяным шипом. Рядом обнаружилось мучное пятно на примятой траве. Все, что осталось от первого монстра. Так что тут смело можно объявлять ничью. Ну что за идиот? В сердцах выругалась Сатания. Ему же эти дохляки на один зуб. Не забывай, сколько он сегодня выпил, устало напомнила ей Лиссандра. Чудо, что он вообще встать с кровати смог. Возьми, рогатая воительница передала ей плохо соображающую ношу и схватила лежащего мужчину за шиворот. Ты чего? Удивился кто-то из парней. Нельзя им оставлять такое сильное тело, пояснила она торопливо. Хватайте за ноги и тащите его в дом. А костяные твари уже скакали нам наперерез. И как с ними разбираться, непонятно. Мы все выбились из сил, двигаясь лишь на голом упрямстве. Даже Сатания тащила тело павшего мага с заметным трудом. Хорошо, что возле входной двери обнаружился взъерошенный Аланса в порванной рубашке, который немедленно впустил нас внутрь и прикрыл отстающих резким порывом ветра. Иначе твари разорвали бы их прямо на пороге, а так они чуть притормозили, потеряв драгоценное мгновение. Мы едва успели захлопнуть створку прямо перед их носом. Я тут же навалился на дверь всем своим весом, прекрасно понимая, что эта хлипкая защита надолго их не сдержит, но удара не последовало. Мы оказались посреди остекленной веранды, так что выглянуть наружу не составило никакого труда. Двое наших преследователей кружили неподалеку, примерно на том месте, где еще недавно лежал Корн. А вот третий тихо истлевал на ступенях, хотя к нему вроде бы никто не прикасался. Отлично. Выдохнула у меня над ухом Сатания, прижавшись к моей спине грудью. Защитное поле работает. У нас есть немного времени. Почему это «немного»? Тут же принялась спорить недовольная Криста. В доме стоят отличные накопители, он даже массированный обстрел выдержит. Воительница повернулась к ней, чтобы резко осадить, но потом хлопнула себя по лбу. А, ты ж внутри не была. Там стоят врата, действующие. Ты в курсе вообще, как они работают? Энергия. Прошептала разом побледневшая Снегурочка. Но это невозможно. Откуда они здесь? Спроси, что полегче, развела руками рогатая. Я знаю только, что скоро все ваши камешки выпьют, а следом примутся за нас. Не должны, покачала головой Лиссандра. Мы же в городе, в конце концов, тут есть стража. Она должна остановить прорыв. «Вот именно, это стража, а не боевой отряд», — сокрушенно отмахнулась Сатания. «Пока соберутся, пока поймут, откуда вся эта нечисть прет, будет уже поздно. Треть города точно сожрут, а может и больше. Здесь пищи много, некроиды быстро отожрутся». Пока моя бывшая занималась мрачными пророчествами, деловитая Иветта метнулась в дом и возвратилась с охапкой энергетических кристаллов. Мне она тоже всучила один, но я понятия не имел, как им пользоваться, о чем сразу предупредил целительницу. «Да как так?» – рассердилась она и запустила мне руку прямо под рубашку. Сатания издала недовольный рык, но зеленоволосая не обратила на нее ни малейшего внимания, всучив ей очередной кристалл. Стоило ей прикоснуться, как по моему измученному телу пробежала живительная волна тепла, прогоняя боль и усталость. Я едва сдержал в себе стон удовольствия, чтобы не взъярить ревнивую зверолюдку еще больше. Нафантазировала себе невесть, что и сама в это поверила, типичное женское поведение. Но сейчас у меня были дела поважнее, чем разбираться в наших несуществующих отношениях. Вместе с силами вернулся и Авери, который мысленно нас уже похоронил. Я поспешил его уверить, что мы все еще на этом свете. Правда, этим хорошие новости полностью исчерпывались. «Что ты знаешь о вратах?» – спросил я его, отойдя от окна. «Любоваться на беснующихся скелетозавров можно хоть до бесконечности, но делу это никак не поможет. А боги, только не говори, что там стоят они. Нам всем конец». Я предпочел промолчать в ответ. «Все очень плохо», – с горечью поведал наследник фениксов. «Это сильный магический конструкт, связывающий несколько измерений в одной точке. Если к нему присосалась некросфера, то он превращается в энергетическую воронку. Чем больше он всосет в себя, тем сильнее могут воплотиться ее порождения, вплоть до таких рангов, против которых бессильна даже магия. А как-нибудь сломать этот твой конструктор можно? Теоретически, да, но в книгах подробностей про это было мало. Я знаю лишь то, что бить в него магией бесполезно, некросфера впитает ее, и лишь расширит проход. Значит, разрушить нужно чисто механически. Понятно. Только не говори, что ты задумал это всерьез. Это же безумие. Я вновь ничего не ответил, пересекая гостиную. Там сгрудилось большинство выживших абитуриентов, дерганных и нервных. Они общались друг с другом, едва не срываясь на крик, но к чему-то конкретному прийти не могли. Среди них я обнаружил живого и вполне здорового Тиля, который что-то энергично втолковывал девушке из огнегривов, размахивая руками. Увидев меня, он резко осекся и скорчил недовольную гримасу. «Лайка мертва, если тебе интересно», — бросил я, проходя мимо него. Он с перекошенным от ярости лицом бросился на меня, но тут же рухнул от хука в челюсть с разворота. Ничему его прошлая потасовка со мной не научила. От излишне сильного удара заныли костяшки пальцев, но это была приятная боль. Урод бросил свою сестру, выскочив из хранилища одним из первых. Я понимаю, что тогда все действовали на инстинктах, но он драпал до самого дома, не сделав даже попытки помочь родному человеку. А ведь она ради него даже раздеться перед ненавистным человеком готова была, вряд ли идея с подставой принадлежала лично ей. Уж больно у нее пальцы тряслись в тот момент. К упавшему тут же бросились оставшиеся дружки, а вот ко мне больше никто не приближался. Вот и славно, а то руки неохота разбивать об тупые головы. Вместо того, чтобы готовиться к обороне, они сгрудились в стадо, как напуганные бараны. Тем более поводы для мобилизации вполне серьезные, главный наш защитник погиб по собственной глупости, а о паре стражников на воротах до сих пор ни слуху, ни духу. Хотя уж они точно должны были услышать звуки боя в поместье и прийти нам на помощь. Но что-то с той стороны подозрительная тишина. Ладно, надеяться только на себя мне уже не привыкать. Поэтому я спокойно добрался до лестницы, но подниматься не стал, а направился к ближайшей двери, что вела в чулан. Если и там стоят еще одни врата, то нам точно конец. Хотя вряд ли, туда частенько заглядывали, чтобы скинуть вещи очередных новичков. Я присел перед замочной скважиной и достал добытый на улице набор. Можно было поискать ключи, но мне хотелось себя проверить, а заодно немного собраться с мыслями. Замок не выглядел сложным, так что много времени взлом занять не должен. Но не успел я толком поковыряться в скважине, как над ухом раздалось чье-то заинтересованное сопение. И мне не нужно было поднимать голову, чтобы понять, кто именно надо мной склонился. «А ты побыстрее не можешь?» «Сгоняй на улицу к профессионалу», – посоветовал я назойливой бывшей девушке, не отрываясь от работы. «Если сможешь его разморозить, я готов уступить место. А еще лучше, приведи дворецкого, если так торопишься». «Дед в отключке», – обдала меня горячим дыханием зверолюдка. «А где он прячет ключи, я без понятия. А с ним-то что случилось? Он же бездарный, вот и попал под влияние ауры некросферы», – ответил другой голос, принадлежащий Кристе. «Мы его почти не ощущаем, потому что здесь оно практически фоновое, а вот обычных людей скручивает на раз. Большинство теряют рассудок, а кто-то сразу в обморок падает. Ты разве не знал? Пришлось мне опять сослаться на пробелы в домашнем воспитании. Хотя Авери что-то там говорил про то, как тяжело и больно в здешнем мире быть немагом. Та самая аура ощущалась для меня, как легкое покалывание в районе затылка и шум в голове. Поначалу я принял это за побочный эффект после магического истощения, только после лечения оно проходить не спешило. Между тем не отстающие от меня девушки снова закусились от нечего делать. На этот раз по поводу того, что врата делали в здешнем хранилище. Сатания предположила, что их специально привезли, чтобы тренировать курсантов, но Криста категорически не соглашалась. Все-таки строжайший запрет на использование таких технологий никто не отменял. И смерти нескольких молодых магов были нагляднейшей демонстрацией, почему. Потихоньку на шум стали подтягиваться остальные, и вскоре возле меня столпились практически все абитуриенты, внезапно осознавшие, что неплохо бы раздобыть оружие. Каждый из них прибыл покорять Академию с именным клинком, и даже простолюдины не являлись исключением. Хотя особым качеством их оружие похвастаться не могло. Тот же паренек из гетто, чье имя я так и не запомнил, располагал посредственным мечом, зато отмычки у него были высшего качества. Даже немного стыдно стало, как грубо я ими пользуюсь, отставляя заусеницы на вороненном металле. Но сейчас не до филигранной работы, да и множество скрестившихся на мне взглядов откровенно напрягали. Во время взлома, как и при занятии любовью, посторонних быть не должно. Но куда же их всех денешь? На улице нынче можно голову потерять. В буквальном смысле. Наконец, замок решил, что с него хватит издевательств такого дилетанта, и великодушно открылся. Я едва успел распахнуть дверь, как внутрь ринулись перепуганные люди. Возникла давка, и к своим вещам у меня получилось пробиться лишь спустя минуту. Прежде всего, меня интересовала Катана, заждавшаяся меня за эти дни. Взяв ее в руки, я почувствовал успокаивающую тяжесть. Магия – это очень круто, но Хивия была совершенно права. Без верного клинка ты быстро превращаешься из охотника в добычу. Отойдя в сторону от спешно вооружающейся молодежи, галдящей на весь дом, я вынул клинок из ножен. Габариты были все те же, а вот весила Катана чуть меньше, чем ее предшественница из хранилища. Острейшее лезвие отливало приятной синевой, пуская солнечные зайчики на стены. Неплохая игрушка, одобрительно цокнула языком подошедшая Сатания. С серебром, небось. Да, кивнул я, припомнив слова наставницы. Напыление. Ха, смотри сюда, вот настоящий истребитель нечисти. Не то, что ваши игрушки для богатых детишек. Она с нескрываемой гордостью продемонстрировала мне одноручный топор с острым шипом на обухе. Лезвие уже не отливало синевой, оно могло поспорить в насыщенности с самим небом. А на ухватистом топорище переливались точно такие же символы, что и у нее на руках. Этим можно разрушить врата. Деловито поинтересовался я. В принципе, да, озадаченно ответила рогатая девушка. Но к ним так просто не подойти. Нам люто повезло, что твари выскакивали по одной. Да еще и часть сразу убежала наружу. Напади они разом с нескольких сторон, и мы бы там все полегли. Без шансов. А как вам удалось выбраться? Кстати, я же тебе говорила, что могу изменять свойства предметов. Так что ослабила часть стены, а другие ее вынесли общим залпом. Сразу скажу, на врата такое не подействует, но у меня есть кое-что помощней, чем наши игрушки. Покажешь. Ты серьезно собрался наружу? Да. Спросила она со странным придыханием. Сама же сказала, что третий города не станет, пожал я плечами. Чем не повод? Какое тебе дело до чужих людей? Да, в общем-то, никакого. Просто не люблю, когда они умирают. Ты сам почти наверняка погибнешь. Не лучше ли тут отсидеться? Если врата выпьют защиту поместья, тогда здесь все равно перебьют всех, вместе с горожанами. Отлично, тогда я с тобой. Девушка зажмурилась, будто от удовольствия. Умру как настоящая героиня. Молодая, красивая и невинная. Все юные воины с островов будут представлять меня в своих фантазиях. А пока она сама бурно предавалась мечтаниям, нас обступили остальные абитуриенты. Да какое дело, что там станет с городом? Зло выпалила Лиссандра. Там живет одна лишь чернь, ради кого вы умрете. Чернь, говоришь, хмуро произнес Аланса у нее за спиной, отчего она вздрогнула. То есть простые горожане, по-твоему, не люди. Ну, они ведь почти все бездарные. И что с того? Продолжал напирать парень. У них нет права на жизнь. Те яблоки, что ты с удовольствием трескала, мне принесли местные дети. Они тоже недостойны жить. Ух ты, я и не знал, что они общались. А мой сосед, оказывается, не промах. Большинство высокородных поддержали девушку, да и простолюдины тоже не спешили рисковать. Я их не винил, на пожаре люди ведут себя точно так же. Пока одни бросаются в пламя, не задумываясь о последствиях, другие до последнего жмутся по углам. Но тут в наш стихийно формирующийся отряд самоубийц неожиданно напросился еще один участник. Долг аристократа защищать людей, а не тыкать своим высоким происхождением, напомнила всем Криста, пристраивая на пояс ножны с легким полуторником. «Я с вами». «Нет, ну а ты куда лезешь, бесполезная?» Всплеснула руками Сатания. «Ты же минуты там не протянешь». Но голубоволосая твердо ответила ей, глядя прямо в глаза. «Значит, у вас будет целая лишняя минута». Глава 16. Всего на улицу отправилось пятеро, как выразилась Лиссандра, спятивших. Я, Сатания, Криста, Аланса и неожиданно, Иветта. Она воспитывалась в боевом приграничном клане и очень хотела себя проявить. Отказываться от помощи целительницы мы не стали, хотя я попросил соседа тихонько присматривать за ней. Боевой настрой – это хорошо, но миниатюрная зеленоволосая девушка смотрелась с мечом в руке, как участница костюмированного фестиваля. Скорее смешно, чем грозно. В принципе, Лиссандра была в чем-то права, наша авантюра граничила с самоубийством, но сидеть под защитой стен, пока другие в опасности, мы не могли чисто физически. Раз имелся шанс прекратить наступление нежити, то почему бы не попробовать? Тем более, защитное поле не вечно, и далеко не факт, что под его прикрытием выйдет отсидеться до прихода помощи. Та самая штука для уничтожения врат на поверку оказалась небольшой алхимической бомбой, которую Сатания за каким-то чертом взяла с собой на учебу. Представляла она из себя небольшой прозрачный шар, состоящий из двух разноцветных половинок. В одном полушарии жидкость была медового оттенка, а в другом, почти прозрачная, с небольшими вкраплениями пузырьков. Ну, чисто эпоксидный клей. Принцип работы адской машинки был прост до невозможности. Берешь и бросаешь эту штуку так, чтобы от удара о любую поверхность лопнула хрупкая внутренняя перегородка, разделяющая половинки. При смешивании двух жидкостей происходил мощный взрыв, усугубленный довольно прочной внешней оболочкой. И зверолюдка эту гранату без предохранителя возила просто так, в собственном багаже. На дружный вопрос «Зачем?» она лишь пожала плечами. «Мало ли, у нас многие знатные девушки с ними ходят, иначе можно попасть в плен или замуж выйти». «Ну да, лучше взорвать себя или случайных людей», – съехидничала Криста. «Я же невольно покрылся испариной, когда вспомнил, как бесцеремонно закидывали наши дорожные сумки внутрь чулана. Последствия взрыва алхимической бомбы мне уже доводилось наблюдать, и пусть в том праздничном пироге заряд был куда серьезнее, здешняя постройка не идет ни в какое сравнение с замком. Если бы не магическая защита, нежить разнесла бы тут все по кирпичику. Да ладно вам». Беспечно отмахнулась рогатая. «Эти штуки меня еще ни разу не подводили. Их не так просто сломать, так что простое постукивание они точно выдержат. А ты их часто взрывала?» «Ну да, у нас не доверяют оружие тем, кто не умеет им пользоваться. Что толку от твоего меча, если ты им не сможешь никого убить? Вот и посмотрим», — сквозь зубы процедила Снегурочка. «В любом случае, паранойя зверолюдской аристократии пришлась нам как нельзя кстати. И хотя обычно врата разрушают более мощными зарядами, Сатания уверяла, что ее защиты чести и невинности вполне хватит для обрушения здания средних размеров. Уж хранилище точно сложится, а значит, и сам конструкт получит столько механических повреждений, что не сможет нормально работать. Нас такой расклад вполне устраивал. Обитатели южных островов часто сталкиваются с нежитью, поэтому командовать вызвалась энергичная Сатания. Вот здесь меня уже терзали самые серьезные сомнения, но виду я не подал. Хочет проявить свои лидерские качества, пожалуйста. Только с самого начала девушка повела себя не очень грамотно, если не сказать покрепче. Имея самое смутное представление о способностях каждого, она просто повела нас в лоб прямо на скопление нежити, кружащей вокруг поместья. Зашибись план, что может пойти не так. Охранному полю удалось уничтожить троих самых наглых и глупых скелетозавров, но по рытвинам на земле становилось ясно, что с каждым витком вокруг дома их сородичи безнаказанно подходят все ближе. Такая спираль значит только одно, защитное поле слабеет, хотя соискатели сейчас обшаривают каждый уголок в поисках лишних кристаллов для его подпитки. Поэтому мы взяли с собой лишь самый минимум, по паре штук на человека. Знал бы, что такой дефицит возникнет, прихватил бы из замка целую сумку вместо бесполезных попугайских шмоток. Большая их часть предназначена для теплого тропического климата, и здесь это все в лучшем случае смотрится неуместно. А еще взял бы нормальный защитный костюм и губозакаточную машинку. Стоило нам оказаться снаружи, как в нашу сторону рванули ближайшие твари. Они не помышляли ни о каком построении, поэтому их можно было преспокойно разваливать поодиночке. Если бы не одно «но», наша бравая предводительница рванула вперед с диким кличем и топором наперевес. Мы здраво решили держаться поодаль, чтобы не попасть под горячую руку, и сосредоточиться на тех, кто наступал с противоположного направления. Первого скелетозавра мне пришлось взять на себя, а вот вторым должны были заняться все остальные. Не потому что я вдруг почувствовал себя великим воином, просто захотелось проверить подарок Хивии в деле. Ради этого не стал даже ускоряться, встречая костяную тварь лоб в лоб. Она уже успела где-то потерять шипастый хвост и спешила разделаться со мной в рукопашную, при помощи внушительных когтей и зубов. Тоже вполне грозное оружие. Глядя на потустороннюю тварь, меня стало немного потряхивать, но я поспешил взять себя в руки. Дело даже не в том, что она выглядит как оживший кошмар, а в ее густой ауре ужаса, которую можно ощутить даже с закрытыми глазами. Даже когда меня придавило пылающей балкой в самый разгар пожара, мне не было так страшно. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Не зря наставница вбивала в меня движение до автоматизма. Когда костяной хищник вытянулся в прыжке, я скользнул в бок, одновременно нанося рубящий удар. При этом на всякий случай вцепился в рукоять, как утопающий за соломинку, ожидая жесткого удара по голым костям. Однако клинок прошел сквозь порождение некросферы, будто та оказалась из пенопласта. Даже соломенные чучела разрубать было тяжелее. Правда, с самим ударом я чуть припоздал. Вместо того, чтобы отсечь череп в районе шеи, сабля попросту перерубила шипастый хребет пополам. Но и этого оказалось вполне достаточно, не успели половинки приземлиться, как обе рассыпались прахом. В траву упал лишь небольшой продолговатый камушек, напоминающий темно-синюю льдинку. Если обычные кристаллы испускали слабое свечение теплых оттенков, то вокруг этого минерала растения наоборот, будто обесцветились, а потом и вовсе стали вянуть. Трогать непонятный камень я на всякий случай не стал, хотя меня не покидало ощущение, что я однажды уже видел нечто подобное. Только так и не смог припомнить, где и когда это было. Не иначе как склероз от вечного перенапряжения мозга начался. Моя дуэль не заняла много времени, а вот у ребят дела не заладились. Скелетозавр кружил возле них, всячески пытаясь достать кого-нибудь из троицы. Но каждый раз натыкался на резкий порыв ветра, вызываемый Аланса. В конце концов, у парня просто кончилась мана, и он был вынужден встретить тварь ударом рапиры. У него это почти получилось, но удар вышел куда хуже моего, повредив той лишь переднюю лапу. Только нежить бросилась не на него, а в сторону Кристы, продолжавшей в холостую бить по костяку градинками. Тут я и мой выстрел подоспел, испепелив чудище в полуметре от голубого лысой девушки. Та и бровью не повела, хотя ее жизнь висела на волоске. Черт знает, что у нее в голове творится, а вот Ива выглядела, как положено, но при этом не забывала заливать энергию в соратников, хоть руки у нее и ходили ходуном. «Спасибо», — кивнула мне Снегурочка. Дальше обмениваться любезностями стало некогда, в нашу сторону скачками неслись сразу три новые твари. А Сатания, увлекшись истреблением нежити, убежала слишком далеко. Дела у нее вроде бы шли неплохо, но нам от этого не легче. Снежная волшебница снова принялась за холостую стрельбу, и я окончательно убедился в том, почему ее называли бесполезной. Нежить напрочь игнорировала лед. Хотя какой-то эффект ее потуги все же вызывали, твари переключали все внимание на Кристу, желая расправиться именно с ней в первую очередь. Так что я смог без особых затрат энергии зарубить двух. А вот третий монстр неожиданно прыгнул не вперед, а вбок. Там стояло одно из деревьев, чей ствол костлявая нежить использовала в качестве трамплина. При помощи загнутых когтей она практически взлетела на вершину и обрушилась на троицу сверху. А ведь только промелькнула мысль, хорошо, что скелеты не летают. Если бы не Аланса, который догадался применить свою способность не на пикирующем скелетозавре, а на сапартийцах, мы бы точно кого-нибудь не досчитались. А так парень создал между ними маленькое торнадо, которое мигом расшвыряло всех по сторонам. Он действительно не врал про то, что успел много добиться в освоении дара. Я вот только и мог, что одними огненными шариками пулять. А у него явно прослеживалась как атакующая, так и защитная техника. Промахнувшийся костяк закрутился на месте, желая зацепить хоть кого-нибудь, но тут уже в него прилетел горячий гостинец от меня. И если лед отродья некросферы терпели без особого вреда, то высокие температуры сказывались на них далеко не лучшим образом. А уж маленький взрыв, при котором мои снаряды заканчивали свое существование в этом мире, дробил кости на куски, будто мощный удар кувалды. Аланса коротким взмахом рапиры добил полуразвалившуюся нежить, превратив ее в безобидную костную муку. Кстати, его клинок тоже являлся непростым, хоть и не был обильно украшен инкрустацией и гравировками, как у знатных соискателей. Зато он расщеплял тела нежити не хуже моей катаны, при всей своей кажущейся хрупкости. Отбиться мы отбились, но не без последствий. У моего соседа оказалась распорота штанина вместе с ногой, а Кристу зацепило по левому боку. Обе раны выглядели скверно, не кровоточили, зато кожа вокруг порезов мигом потемнела, будто от сильного обморожения. Ива тут же занялась ими, пока я приканчивал опоздавшего к основной стычке скелетозавра. С ним решил не церемониться, и подстрелил его на бегу. Попал удачно, и махать мечом уже не пришлось. Итого мы уничтожили шестерых. Сатания записала на свой личный счет еще 4 чудища, о чем победоносно заявила, едва вернувшись. Помимо расписного топора она еще активно орудовала наручем на левой руке, на котором располагался небольшой треугольный щиток. Им островная воительница прикрывалась от выпадов нежити и могла атаковать ответ. Неплохая штука, а вот хозяйка ей досталась безалаберная. «Ну что, салаги, пошли дальше», — весело предложила она. «Не обижайся, но ты больше не командуешь», — предупредил я ее. «Иначе мы до хранилища не дойдем». «Почему это?» — насупилась девушка. «Ты не годишься. Давай просто. Дойди ты. Победи меня сначала, а потом и строй из себя главного. В любой момент могли появиться новые твари, поэтому объяснять ей пришлось максимально быстро и доходчиво. Смотри сюда». Я схватил упрямицу за рога и насильно повернул ее голову в сторону ребят, что сейчас морщились от ран. «Мы все несколько раз уже погибнуть могли, а тебя в тот момент носило черт знает где, вместо того, чтобы руководить и помогать. В этом и состоит задача командира, а ты даже не узнала толком, у кого какие способности, не говоря уже о тактике». Ее глаза расширились, но реакция последовала незамедлительно. Удар слева, да еще и острием щитка боевого наруча мог запросто оставить меня без зубов, только я на ускорении уже отскочил в сторону. Так что могучий замах лишь бесполезно вспорол воздух, и девушка по инерции завалилась вперед. Там я ее и поймал, снова схватив за рога, только на этот раз уже одной рукой. Второй приставил катану обратной стороной к ее вытянувшейся шее, чтобы нечаянно ее не порезать. Хотела поединка. Вот, пожалуйста. Только никто не обещал честной борьбы. Как? Она с обидой посмотрела на меня, не думая о сопротивлении. Я не только пиромант, но еще и мерцающий, представь себе. Потрудись ты это узнать заранее, спокойно бы одолела меня вторым ударом. Скакать туда-сюда я пока не научился. Девушка густо покраснела, и я поспешил ее отпустить. Заодно отвел клинок, попутно отхватив черно-красную прядь волос. Зверолюдка выглядела пристыженной и не знала, куда себя деть, что мне сейчас и требовалось. От ее излишней самоуверенности могли пострадать все, а в первую очередь, она сама. «Раз ни у кого больше возражений нет», — продолжил я, обведя взглядом каждого, — «действуем по такой схеме. Криста привлекает к себе нечисть, у нее это прекрасно получается. Мы с Сатанией ее нейтрализуем. Алик, Ива, на вас защита. Просто сдерживайте выродков, пока мы не подоспеем. Мы тоже можем сражаться», — обиженно заявила целительница. «Так никто и не говорит, что вы будете отсиживаться в безопасности», — успокоил я ее. «Мы команда, так что отныне каждая побежденная тварь — общая заслуга. Неважно, кто наносит последний удар, делает это все вместе». «Понятно». Ребята без особой охоты покивали, но хоть спорить никто не стал, что уже неплохо, а то с тактикой кто в лес, кто по дрова, мы далеко не продвинемся. На пожаре от слаженности расчета зависит очень многое, а уж сейчас мы и вовсе обязаны действовать, как единое целое. Жаль, притираться приходится уже в процессе, но выбора у нас особо нет. Пока я наводил порядок в отряде, к нам проявили интерес еще две твари, гораздо крупнее обычных. Одну такую я подстрелил огненным шаром на пороге хранилища, но добить не сумел. Помимо острых наростов на черепе, некоторые кости туловища украшали конические шипы, делая их похожими на скелет анкилозавра. А еще у них имелось сразу несколько хвостов, способных моментально превращаться в смертоносный метательный снаряд. Так что опасность они представляли на любой дистанции. Сатания дернулась было вперед, но я в резкой форме пообещал открутить ей рога в разные стороны, и она снова залилась краской. Зато строй больше не нарушала. Мы дождались, пока шипастая нечисть приблизится, после чего Криста принялась по ним стрелять. Уж не знаю, чем именно их рукотворные льдинки не устраивали, но обе рванули напролом, выпустив лишь по одному костяному дротику. Аланса отразил оба снаряда, с реакцией у него был полный порядок. Мы же с Сатанией обошли твари с флангов, прячась за деревьями, и почти одновременно атаковали, когда те приблизились на достаточное расстояние. Ива снова подзарядила меня, так что я мог пользоваться дарами без опаски сложиться в самый неподходящий момент. А благодаря бодрствующему Авере внезапно выяснилось, что мой источник немного подрос и теперь вмещал аж 31 единицу чи. Конечно же, сказать об этом раньше он не догадался. Зато теперь я хотя бы представлял свой доступный арсенал в бою. Стандартный огненный шар потреблял 5, а вот рывок мог отожрать все 10 единиц, если расстояние было в пределах нескольких метров. Хищники в последний момент поняли, что они окружены, и попытались нашпиговать нас дротиками. Но было уже слишком поздно. Сатания от своего ловко увернулась, а я просто перерубил мелькнувший перед лицом костяной хвост. При контакте с посеребренным лезвием позвонки моментально рассыпались в пыль, однако сама тварь осталась в полном порядке. Мало того, мой следующий удар ее тоже не прикончил, лишь отсек часть костей от шипастого хребта. Она резко отшатнулась в сторону, и потому зацепить ее вышло только самым кончиком. В ответ в меня полетел еще один дротик, запущенный из-за спины, а следом она сама рванула вперед. Снаряд распорол мне плечо, которое моментально онемело. А вот острые зубы клацнули в холостую, я тоже отшатнулся и послал небольшой фаербол точно между рогов. Нечисть к такому фокусу оказалась не готова и рассыпалась следом за взорвавшимся черепом. А вот будь у меня в распоряжении один лишь меч без магии, еще неизвестно, чем закончилась бы наша короткая схватка. Левая рука продолжала стремительно неметь, с трудом удерживая рукоять катаны. А вот у Сатании не возникло никаких проблем, она прикрылась щитком от когтей, после чего яростно изрубила топором своего противника, пока тот не превратился в кучку праха. Видимо, так девушка вымещала свою досаду. Ну, ничего, перебесится и поймет, что так даже лучше. Я никогда не рвался в лидеры, но смотреть, как нас ведут на убой, было выше моих сил. Помимо костной пыли нечисть оставила после себя два камушка, гораздо темнее и насыщеннее, чем тот, что я видел прежде. Аланса хотел подобрать один, но девушки его отговорили от опрометчивого поступка. «Это кристаллы смерти», — пояснила Ива, попутно латая мне рассеченное плечо. «Лучше их не трогать. Из них делают оружие», — хмуро добавила Криста. «Им даже бездарные могут пользоваться, только против порождения некросферы оно бесполезно. Я не стал уточнять, против кого тогда его применяют. Наконец-то вспомнил, где видел такую штуку, во время нападения на резиденцию. Один из наемников в черной броне как раз тыкал в нас скипетром с таким же кристаллом. Если бы Хивия его вовремя не обезглавила, пришлось бы самолично испытать действие такого оружия. И первый день в этом мире вполне мог стать для меня последним. На мое лечение у Ивы ушло чуть меньше минуты. Будь порез с обычным, он затянулся бы и сам, но раны от нежити не заживали, а наоборот распространяли непонятную заразу дальше по организму. За онемением следует постепенный некроз тканей, так что на войну против нее обычно отправляются в добротном обмундировании, а не в обычных рубашках. Хорошо хоть, что оружие пока не подводило, а то Авери успел меня настращать, что обычный металл против некросферы бесполезен. Покончив с нежитью вблизи здания, мы двинулись к хранилищу. Действовали по отработанной схеме, Снегурочка приманивала снующих неподалеку тварей, а мы с Сатанией их оперативно развоплощали. Остальные прикрывали криомантку и задерживали тех, кто прорвался нам в тыл. Ничего сложного, но чем ближе становилась цель, тем ожесточеннее становилось сопротивление. Иногда времени на передышку попросту не оставалось. Я старался по максимуму экономить энергию, применяя способности в исключительных случаях. Катана вполне успешно справлялась со скелетами, а деревья укрывали от обстрела шипов и дротиков. Как ни странно, все трупы уже исчезли, хотя времени прошло не так много. Я мысленно уже готовился к тому, что на подступах к логову зла придется столкнуться с другой разновидностью нежити, а именно, с зомби. Так что попадись мне кто-нибудь из знакомых, та же Лайка, моя рука бы не дрогнула. Однако нас поджидал противник куда страшнее и опаснее, чем восставшие мертвецы. Сначала на смену обычным скелетозаврам пришли особи поменьше, зато гораздо шустрее и многочисленней. Представляли они из себя костяное перекати-поле диаметром около полуметра, которое в любой момент могло развернуться в прыткую и кусачую тварь. Каждая, как снежинка, внешне похожа на остальные, но если присмотреться, то можно запросто найти кучу отличий. Будто их всех собирали из кучи разных деталей. Некоторые даже не имели полноценных лап, передвигаясь на отдельных костях-ходулях. Они забирались на деревья, прятались в кустарнике и высокой траве, чтобы потом напасть всем скопом. Когда на нас кинулось сразу десятка-полтора этих мелких выродков, я даже немного растерялся. Но тело действовало на автоматизме без участия тормозящей головы, одного пнуть, второго рассечь, третьего поджарить. Однажды удалось за один взмах зарубить сразу двоих уродцев, но их все равно оказалось слишком много. Биться пришлось всем, и даже Ива обнажила клинок, похожий на слегка удлиненный нож. Им она успела раскромсать двоих, пока оставшиеся твари не укатились обратно. Как мы обошлись без потерь, одним только местным богам известно. Место схватки устилала сплошная пелена костной пыли, в которой изредка поблескивали кристаллы смерти. Мы с Сатанией напоминали дикобразов, утыканных мелкими костяными шипами, чуть больше зубочистки. Убить ими проблематично, а вот измотать и довести до коматоза, вполне реально. На то у мелких выродков и расчет, а человека они могут вполне успешно загрызть, даром что зубы небольшие. Пока мы с шипением и ругательствами выдергивали из себя инородные тела, остальные спешно перебинтовывали друг друга, едва не падая с ног от усталости. Сказалась и давящая аура, и накопившаяся усталость. Даже вечно неунывающая принцесса зверолюдов опустила рога. Теперь нам точно конец. Это гончие. И что? Это значит, что некроиды уже здесь. С ними мы не справимся. Слушай, хватит страхом вонять, укорил я ее. Дышать нечем. Девушка встрепенулась и злобно на меня зыркнула, но тут к нам пожаловал тот самый некроид в компании трех десятков новых шаров, разошедшихся широким полукругом. С первого взгляда становилось понятно, что это не рядовой скелет, хоть он и состоял из все тех же костей, скрепленных меж собой дымчатой субстанцией. Во-первых, он передвигался на двух ногах, но вот человекоподобным его язык не поворачивался назвать. Силуэт больше напоминал гориллу, только с двумя парами верхних конечностей, длинных до безобразия. Во-вторых, в этих самых конечностях он держал громадные сосульки, пускавшие по сторонам веселые солнечные зайчики. И лишь левая нижняя лапа держала широкий костяной щит, прикрывая им торс. Тварь сходу швырнула в нас сосульки на манер копий, едва не пригвоздив ребят к земле, после чего принялась активно отращивать новые. Аланса удалось отразить ледяные снаряды, только в контратаку мы рвануть не смогли, Со всех сторон хлынула новая волна костяных шаров. Пришлось встать в глухую оборону и отражать наскоки прытких тварей. В этот момент я отчетливо понял, как малочислен наш отряд. Нам катастрофически не хватало людей. Выйди с нами остальные соискатели, мы бы в лед раскатали костяных прихвостней. А там и хозяину на орехи досталось бы. Вместо этого четырехрукий заклинатель льда продолжил обстреливать нас дротиками с безопасной дистанции, прикрываясь мелкими подручными. Такое поведение наводило на мысль, что он вполне разумен. Это действительно плохая новость. Вскоре одно из его копий все же нашло себе жертву. Два предыдущих ланса успешно отразил, а вот третий хитрый некроид бросил с небольшой задержкой. Парень не успел среагировать, и ледяное острие пробило ему живот. -1. Я лишь краем глаза заметил, как скрючившийся маг воздуха упал на землю. Ива вскрикнула, но на нее насели со всех сторон, и помочь ему она никак не могла. На нас на каждом висело минимум пятеро, не давая ни секунды на передышку. А ведь чертов скелетон уже готовил новые снаряды, прикрывать от которых нас теперь некому. В такой ситуации нет хорошего исхода, и все это прекрасно понимали. Вопрос лишь заключался в том, кто станет следующим. И пока я отчаянно прорубал коридор к метателю, Криста вызвала огонь на себя. Девушка рухнула на колени, вцепившись в землю руками, после чего исторгнула из себя такой крик, что заложила уши. В нем смешалось все, боль, отчаяние и ярость. А потом в округе резко похолодело. От волшебницы в сторону некроида протянулась широкая полоса льда. Трава замерзла, превратившись в хрустальную щетку, а устилавшие тропинку камушки покрылись плотной изморосью. Короткие костяные ноги нежити вмерзли в этот рукотворный каток по самые коленные чашечки, только ненадолго. Спустя мгновение порождение некросферы сломало ледяные оковы и рвануло прямо к коленопреклоненной девушке. Криста тоже примерзла к земле, растратив все свои силы, и не могла толком пошевелиться. Дело принимало совсем уж скверный оборот, потому что на нас насели с новой силой. Вернулись даже те, кто успел откатиться. Я уже особо и не целился, просто отмахивался катаной во все стороны, неизбежно натыкаясь на очередные костяки. Мышцы ныли от перенапряжения, а четырехлапый становился все ближе. Путь ему попыталась преградить Сатания, но он смел зверолюдку в сторону ударом щита. Добивать не стал, сейчас все его внимание приковывала голубоволосая заклинательница. Три длинные сосульки окончательно сформировались, и скелет отвел лапы для финального удара. «Криста!» – зарычал мне в ухо Авери. Его клокочущая ненависть передалась мне, распалив вымотанное до предела тело. Огня во мне больше не осталось, но наследнику удалось пробудить нечто иное, первобытное чувство на уровне инстинктов. Чистая звериная ярость, доставшаяся нам в наследство от полудиких предков. Тех, кто в свое время выходил на охоту против древних чудовищ, в разы сильнее и опаснее человека. Все ради того, чтобы обезопасить самку и будущее потомство. Ты ее не тронешь, тварь. С этой мыслью я полетел вперед, будто пробка из взбаламученной бутылки шампанского. Вокруг все рассыпалось в труху, оставляя за мной широкую просеку. Почти победившая нежить почувствовала, что к ней несется ее окончательная погибель, но среагировать толком не успела. Выставленный в попыхах щит я проигнорировал, рубанув гораздо выше, на уровне первой пары плеч. Вся набранная мной инерция вложилась в круговой удар пустынной сабли, разогнанной до умопомрачительных скоростей. Этому приему меня научила Хивия, но исполнить его получилось впервые. Конечно, полностью погасить инерцию не вышло, и я закувыркался дальше, попутно раздавив парочку гончих. Зато их хозяин оказался разрублен наискосок. Верхняя половина отвалилась, а нижняя так и осталась стоять, будто изваяние. Однако рассыпаться костлявый терминатор не спешил, и даже попытался привстать, опираясь на пару оставшихся в строю лап. Я же никак не мог этому помешать, превратившись в беспомощный кусок отбитого мяса. Сил не хватало даже на полноценный вздох. Но тут на его зубастый череп с массивными надбровными дугами опустился топор, издав сухой хруст. Сатания нанесла еще один удар, не обращая внимания на висящую у нее на спине гончую, и развалила его напополам, выплеснув наружу дымчатую субстанцию. Лишь после этого тело начало превращаться в прах. «Обалдеть, ты жнеца завалил!» — выдохнула рогатая девушка, сбрасывая с себя костяного наездника.